Столы для печатных устройств мне на заказ сделал мастер столярных дел из Никитинки. Он украсил их искусной резьбой, прикрепил над столешницей стойки с полочками для подсвечников и других мелочей и ящичками для бумаги. Потом он покрыл все это морилкой на основе сажи и угля и лаком из смолы и масел. Поискать мне это все пришлось, конечно, но оно того стоило. В результате получилось очень даже презентабельно. И тут, в самый разгар моей деятельности, в поместье явился мой батюшка, граф Орлов Владимир Григорьевич. Сразу же, лишь только переступил порог дома, отец разразился бранью. Начал он с того злополучного момента, когда я получил ранение на дуэли. Ты вообще что натворил? Дуэли давно запрещены. И это хорошо, что сплетни не дошли до государя-батюшки. По воинскому уставу от 1715 года тебя только за один вызов на дуэль следовало лишить графского звания и конфисковать имущество, коего, по сути, у тебя и так нет, никогда не было и не будет с такими выходками. А за саму дуэль вас, дураков обоих, могла ждать смертная казнь, кричал взбешенный граф. И потом, кто тебе давал право разбрасываться вольными на крепостных? Ты забыл, как погряз в долгах и только с моей помощью сумел избежать взыскания по векселям перед свадьбой. Да, я обещал тебе это поместье, но вовсе не для того, чтобы ты продолжал шалапутничать и колобродить. Вот скажи, много ли у тебя осталось денег? Поди, все, что я дал тебе, спустил. 100 раз говорил, не умеешь играть, не мучь карты, но тебе что в лоб, что по лбу. Матушка была более лояльна. Она нежно погладила мужа по рукаву, отчего он сразу размяк и немного успокоился. Потом она подняла лицо к супругу, заглянула ему в глаза и улыбнулась. Батюшка и вовсе растаял. Обезвредив графа, матушка протянула мне свою руку для поцелуя и нежно потрепала свое дитятко по шевелюре. «Владимир Григорьевич, свет мой, не надо так сильно гневаться на сына. Наверняка, у него были веские причины, чтобы поступить так, как он и поступил. Правда ведь, Гришенька?» Гришенька стоял перед родителями, растерянно хлопая глазами. «Я привык уважать взрослых, поэтому не сразу нашелся, что ответить отцу на его гневную речь. Ваше сиятельство, батюшка, так, что ли, следует обращаться к сиятельному батюшке? Не велите казнить, велите слово молвить. Блин, это я явно ляпнул не из той оперы. Мною была проделана здесь большая работа, опять что-то глупое сморозил. Сейчас, поужинаем, и я вам расскажу и покажу, что успел сделать до вашего приезда. Говорил мне доктор, что тебя здорово хватило тут после ранения. Граф был явно растерян, как будто сам не свой. Пойдем, что ли, покурим?» Граф вынул из кармана трубку и взглядом пригласил меня на веранду. Когда я отказался прикуривать, он еще раз сильно удивился. «Ну, не стану я портить свои легкие даже ради поддержания имиджа. Ни к чему это. Но говорить об этом отцу я, разумеется, не стал. Просто встал с ним рядом, пока он раскуривал свою трубку, развалившись с наслаждением в плетеном кресле-качалке. «Ну, докладывай. Слышал я, какую-то артель строительную организовал, дома крестьянам из земляных кирпичей строить собрался. Зачем это? Вот ведь, откуда только слухи берутся. Вроде бы ни интернета нет, ни гостей я не принимал, а сплетни расползлись. Однако надо объясняться. Пожары уничтожают селения и города, за один день можно потерять все поместье. Поэтому дома из земляных кирпичей сохранят поселок от этого наваждения. Тем более, что строить мужики будут для себя сами. Я практически не вкладываюсь в это дело. Хорошо, принимаю. Зачем девок из приюта купил? Своих нахлебников мало, когда это они еще вырастут. Да и девки как крепостные в расчет не идут, они налогов платить не будут. Деньги на ветер, продолжил батюшка распинать меня, но уже с меньшим накалом. Тут да, я с вами согласен, но мне надо было посмотреть изнутри, как обстоят дела в богадельне. Ради того и девок прикупил. Посмотрел, и даже царю петицию отписал. Жду теперь ответа. Ну и наглец. Граф продолжал типа ругаться, но, казалось, был доволен этой новостью. А что с теми деталями, которые ты ездил отливать на железоделательный завод? Ну, тут уж я уселся на своего конька. Повел батюшку в кабинет, где у меня стояли целых 3 печатных машинки. Брови отца так поднялись вверх, что запутались в волосах. Он потыкал пальцем в кнопки, затем рассмотрел полученный текст на бумаге. «Хорошая работа. Дорого, наверное, отвалил за нее», проворчал уже так, для порядку скорее. «Дорого. Вексель пришлось выписать. Зато 2 уже практически продал, жду вот покупателей, гордо ответил я. «Ну, молодец, вексель-то оправдаешь, еще и прибыль поимею». Я улыбнулся, меня немного отпустило. Все-таки родители всегда остаются родителями. Поругают, а потом простят. Даже вот гордиться начинают. А как это приятно, получать похвалу от родителей. Такое впечатление, что ты только тем и занимаешься, чтобы доказать им, да-да, в первую очередь именно им, что они не зря тебя на свет произвели. После ужина я провел графа по его владениям, которые он как бы уже передал мне. Показал, как делаются земляные кирпичи. Отец очень удивился механизации производства. Водонапорный насос ему тоже понравился. Заглянули на строительство первого дома. Фундамент Прохор сделал заранее, установил направляющие брусы по углам. Теперь между ними росли стены. А Прохор, словно всю жизнь только и занимался бригадирством, покрикивал то на стеноукладчиков, то на разнорабочих, тыкал пальцем в промахи и даже временами шлепал особо ленивого работника своим картузом по макушке. Граф остался доволен увиденным, хотя он все не переставал удивляться, как это его неприспособленный к делам сыночек вдруг превратился в такого ловкого хозяйственника. «Все это хорошо, Григорий, но правильно ли то, что граф занимается такими низкими делами, как строительство домов для своих крепостных? Труд не может быть низким. Стыдно, когда человек живет за счет эксплуатации других людей», — сказал я и ужаснулся. Брови отца срослись на переносице, и он снова загромыхал. «Что, вольнодумцем заделался? Ты еще начни тут мне про крепостное право разговоры разговаривать. Так испокон веков жили наши предки, так и нам заповедано жить. Законы не нами писаны, не нам их и менять. А если не нам, то кому?» — ответил спокойно я. Отец пожевал губами, но не нашелся, что ответить. «Ладно, пошли в дом. Там нас мать уже, поди, заждалась. Всю дорогу мне в уши жужжала, как по тебе соскучилась. Картонное ведро, гайка с болтом и четверо из богадельни». Видимо, мать продолжила жужжать в уши моему батюшке еще и всю ночь после приезда в поместье, потому что наутро он за завтраком, Марина и Глафира временно столовались на кухне, высказал желание выдать мне некоторую сумму на хозяйство. Правда, предупредил, чтобы я прекратил по возможности свои предосудительные нововведения. Я послушно кивнул и приложился к его ручке в качестве благодарности. Конечно, прекращать свои нововведения я не собирался, но зачем об этом знать папаше? К обеду к нам пожаловали гости. Это было начальство из области. Тьфу, черт, конечно же, из губернии, никак не могу привыкнуть к нынешней территориальной градации. Направленные по моему письму с инспекцией в богадельню, они навели там шороха, будь здоров. Прежнего смотрителя не только сняли, но и отправили под суд за нарушение. А когда встал вопрос, кого поставить на его место, само собой пришло решение обратиться за помощью ко мне. Брать на себя эту роль я, разумеется, не мог, не по рангу графу заниматься такими низкими делами. И я порекомендовал Егорова Прохора. Как здорово получилось, что он уже имел на руках вольную, а то получилось бы не очень красиво. Также я пообещал, что негласно буду курировать его работу. На том и порешили. Начальство подписало бумаги, отобедало и отправилось во свояси. Батюшка, наблюдая за тем, с каким уважением и некой долей страха со мной разговаривают чинуши, проникся. Даже похвалил меня, что сумел обратить внимание самого царя на творящееся безобразие в губернии. Я же пошел сам к Прохору с известиями. Мог бы, конечно, вызвать его самого к себе, но мне хотелось прогуляться. Общение с неродными-родными напрягало основательно. На своей шкуре прочувствовал, что для родителей дитя вечно остается детем, сколько бы лет ему не исполнилось. Прохор руководил стройкой, как и положено. Параллельно сам клал кирпич, возводя стену. Отвлек его, сообщив, что надо ставить замену, поскольку завтра мы с ним на пару едем разбираться с богадельней. Не скажу, что Егоров сильно обрадовался известию, но я объяснил ему, что это повышение, что теперь он не просто бригадир строительной артели, а чиновник, управляющий богадельней. Картошка моя уже хорошо зеленела, где-то через 3 недельки на ней должны появиться цветы. Садовнику я наказал поливать клумбы раз в день, после захода солнца, чтобы растения не получили ожогов. Правда, матушка была сильно разочарована, когда не нашла на клумбах традиционных кустов роз и пионов. Но я ее успокоил, пояснив, что развожу экзотическое растение. Название я специально не стал говорить, чтобы она где-то не обмолвилась ненароком. Обидно же ей станет, коли она узнает, что клубни цветов можно употреблять в пищу, и ее сын, граф, опустился до того, что занимается выращиванием продуктов пропитания. Не по чину занятий-то. Ну, бороться со стереотипами мне сейчас не досуг. После обеда я засел перепечатывать свой роман о попаданцах, те части, которые уже успел написать гусиным пером. Маринка пока творила на второй машинке. Глафиру усадили за третью и стали обучать печатать. Дело шло сначала тяжело, потом у нее стало неплохо получаться. Марина отдала гувернантке свои черновики на перепечатку, а сама взялась за продолжение. Так что у нас получился настоящий офис, а из-за двери моего кабинета слышался стук клавиш и скрип треск механизмов, переводящихся строчки. Родители, выполнив свой долг, навестив сыночку, дав ему наказы и проверив его, решили отправляться с рассветом дальше. Им хотелось навестить каких-то знакомых. Я не стал забивать себе голову пересказом родословных неизвестных мне людей, понял лишь одно. Отец заинтересовался чьей-то конюшней и новыми рысаками особой масти. Он попытался меня привлечь к теме обсуждения достоинств скакунов, но я как-то плавно слился с этого разговора. Я же особой любви к лошадям не питал. Хотя, говорят, раньше обожал верховую езду и охоту. Ну, да ведь мне простительно в силу возраста менять свои увлечения, тем более я после ранения как бы сильно изменился. Может быть, позднее я и займусь конезаводом, хотя точно не гарантирую. Утром я простился с батюшкой, нежно поцеловал матушку и грустно помахал вслед отбывающей карете. Выдержать лицо мне удалось, родители, хотя и заметили во мне перемены, но списали их на смену характера после ранения. И вообще, родители всегда находят оправдание своим детям, этот факт неоспорим. Матушка, промокая кружевным платочком настоящие слезы со щек, помахала мне из окна экипажа затянутой в перчатку ручкой. И вдруг мне реально стало жаль с ней расставаться. Моя настоящая мама, она как-то меркла на фоне этой чужой мне, вроде бы, женщины. А тут я впервые в жизни ощутил тепло настоящей материнской любви. Где-то через час мы с Прохором выехали на бричке в Шигоны. Егорову я в честь такого события выделил один из своих сюртуков, обязательный в те годы жилет и приличную ему по статусу рубашку. Он глупо хихикал, рассматривая себя в зеркало и поднимал руки вверх, помахивая кистями, словно крыльями. В такт его движением кружева и оборки на рукавах трепыхались, и это сильно веселило крестьянина. Часов я, правда, ему не выдал, у меня были только одни. Зато цилиндр на нем смотрелся офигенно, даже я немного похохотал. Прошка застеснялся, сорвал с головы картонное ведро и пытался забросить его на шкаф, но я не позволил. Негоже важному чиновнику ехать с инспекцией без цилиндра, внушительно выговорил ему, сделав серьезное и строгое лицо. Прохор тяжко вздохнул, но повиновался, хотя и попросил жалобно: «Ваше сиятельство, но пока мы будем ехать в бричке, мне же можно снять набалдашник, там, внутрих, меня никто не увидит». Я и сам тяготился этими цилиндрами, но мода – это такая коварная старуха, ей не потрафишь, она всех в округе против тебя натравит. Хотя цилиндры эти в России появились совсем недавно, всего где-то тройку лет назад, если верить моим интернет-воспоминаниям. Но, видимо, мой предшественник очень пристально следил за нововведениями моды, стараясь не просто не отставать от нее, и шествовать чуточку впереди. Впрочем, я же тут изображаю прогрессивно настроенного человека, значит, и модой тоже не должен пренебрегать. Так что цилиндр, значит, цилиндр. Терпи, Генка. Доехали до места мы быстро и без приключений. Нас там тут же приняли, выслушали и бросились выполнять все наши приказы, как говорится, сломя головы. Обитатели богадельни, выстроившись перед нами в ряд, являли собой грустное зрелище. Завшивившие, с гнойными ранами, истощенные, они скорее напоминали узников концлагеря, нежели жителей приюта для серых и убогих. Хотя в более крупных богадельнях женщины и мужчины содержались отдельно, в шиганском приюте на половые отличия внимания не обращалось. Жили и бабы, и мужики в одном помещении. Спали, в прямом смысле, в повалку. Полы каморки были устелены сшитыми из грязной мешковины матрасами, набитыми гнилой соломой, вместо одеяла использовались драные рогожи. Никакого лечения больным не оказывалось, кормили людей хуже, чем скотину, суп был похож на помой после мытья посуды, а не на еду. Дети, правда, содержались отдельно. Условия их жизни были немного лучше, поскольку этот товар активно шел на продажу. Девочек периодически мыли, учили расчесывать волосы. Мальчикам тоже уделялось некоторое внимание, хотя до идеального содержания приютских ребятишек не дотягивало от слов совсем никак. Проверив запасы продуктов, мы и вовсе были обескуражены. Прохор, насколько уж он был воспитан в простоте и без привычки к каким-то изыскам, и тот возмутился. Крупа плесневелая, мука сбилась в плотный ком, овощи гнилые. Про наличие мяса говорить не приходится, его там отродясь не бывало. Даже рыбы, и той не было и в помине. Давайте в первом отстроенном доме устроим приют для этих. Прохор, кажется, даже смахнул слезу. Нельзя им дольше тут оставаться, а инспектировать не наездишься. Девочки, я думаю, немного и подождут. Я согласился. Пока пусть поживут тут, но через пару недель мы перевезем всех в свой новый поселок, а сейчас выбросим все испорченные продукты и прикажем закупить новые. Прохора определили временно в бывший особняк управляющего, которого отправили в губернию для судебных разбирательств. Я пока поставил перед Егоровым задачу внимательно наблюдать за тем, как теперь будут готовить еду для обитателей богадельни. А вот всех девочек из богадельни я после ужина забрал с собой в Тукшум, уж Марина с Глафирой найдут, как их обиходить. Так что вечером я вернулся с новыми постоялицами. Девушки мои сразу засуетились, бросились обмывать девочек, брить, мазать им головы керосином, обрабатывая от шеи. Потом им выдали сарафаны и рубахи, мы побеспокоились о том заранее. Девчушки стояли в новых нарядах, боясь дышать и шевелиться. Некоторые из них еще ни разу в своей жизни не надевали чистое и новое. Эти были постарше, чем те, которых я привез ранее, поэтому было решено выделить им другое помещение, а не подселить к прежним. В эту комнату занесли матрасы и уложили их прямо на пол, кроватей пока не было. Завтра задачу местного столяра Матвея. Надеюсь, за пару дней мы решим этот вопрос. Он, конечно, не особо мастер изготавливать красивую мебель для господ, но с такой простой задачей, я думаю, справится. Дом-приют был готов, как мы и планировали, через 2 недели. Покрывали крышу уже черепицей собственного изготовления. Правда, стекла пришлось заказывать в городе. Тут мне сильно помогли деньги отца. С мебелью заморачиваться не стали, установили 2-ярусные нары. Матрасы, правда, пришлось набивать соломой, зато сами на матрасники сшили из нового холста. Посредине комнаты установили длинный деревянный стол. Здесь мужики, мы сначала решили устроить помещение для мужчин, будут принимать пищу. Выделили под это дело повариху. Фрося Однотитя самолично попросилась на эту должность. Причем, я заметил, что она как будто бы несколько округлилась. То есть, талия как таковая отсутствовала у нее всегда, но сейчас она была даже несколько шире тогдашней. Заметно шире, я бы сказал. Да, похоже, Афоня не такой уж и промах, как я погляжу. Сам я не стал ввязываться в это дело, попросил поговорить с Фросей Марину. За обедом девушка рассказала историю любви Фроси и Афони. Все так и было. Между этими двоими были отношения, как там в романах-то пишут, чтобы было красиво и не пошло, а, вспомнил, были отношения интимного характера, которые и дали свои плоды, в прямом и переносном смыслах этого слова. Однако Фрося сильно сокрушалась по поводу того, что сам Прохор как будто бы и не замечал в ней никаких изменений. Похоже, наш инженер так и не понял, что произошло. Его реальная жизнь текла сама собою, без участия его ума, который весь сконцентрировался на решении важных задач, изобретении разных механизмов, облегчающих деревенскую жизнь. Пришлось его вызвать и спросить отчета. Афоня очень удивился, узнав, что скоро станет папашей. Он, вроде бы, ничего такого не делал. Выяснять подробности было сложно, поскольку Афоня на все вопросы либо кивал, либо пожимал плечами. Пришлось ситуацию объяснять ему на пальцах. Для этого я приволок гайку и болт, дал доморощенному левше подержать их в руках и внимательно осмотреть. Затем назвал гайку Фросей, а болт Афоней. Мужик вроде слегка оживился, хитро ухмыльнулся и ввинтил болт в гайку. Понял-таки, шельмец. На этом месте я его спросил. Было. Афоня радостно кивнул. Видно, что процесс ввинчивания болта ему пришелся по душе, но вот про будущее дитя он понимать отказывался. Пришлось его просто поставить в известность, что от подобных действий случаются дети, что очень удивило парня. Да уж, в наше время, ну, в то, прошлое и будущее, каждый подросток знал такие вещи. Вот и говори теперь про вред интернета и избытка информации. Короче, я напрямую предложил Афоне узаконить свои отношения с Ефросиньей. Он на это опять же в непонимании только пожал плечами. Короче, согласился. Посему мы отослали батюшке Никодиму приглашение провести снова выездную регистрацию брака, пообещав за это 5 рублей серебром. Деньги, конечно, немалые, но нам надо сначала оформить для Фроси вольную, а потом уж провести венчание. Да и кто ж его знает, сколько пар, желающих узакониться, образуется к утру. Опыт прошлого венчания подсказывал, из может вполне быть несколько. Тем не менее выдавать телочку Фросиному семейству решили пока погодить. Конечно, Фрося и сама баба матерая, и в коровнике уберет, и пойло приготовит. Но вот сено готовить для скотины кто будет? Не беременная же баба рядышком со старухой-матерью косой станут махать, то-то же. Афоня вряд ли накосит что-то, он к сельским делам не сручен. Вместе с мужским контингентом, обитающим в богадельне, в поселок вернулся и Прохор. Ненавистный цилиндр он снял с себя еще раньше, чем уселся в бричку. Разместив постояльцев, мы решили отобедать вместе с ним и его супругой Натальей. Я самолично пригласил их к столу. А почему бы и не дружить с местной чиновничьей элитой? Ха-ха. Наталья надела к обеду свой лучший наряд, но все равно сильно проигрывала рядом с Глафирой и Мариной. Поэтому после трапезы девушки увели жену Прохора в свои покои и там снимали с нее мерки и обговаривали фасон нового платья. Надо при случае подкупить девчатам ткани, и не обычного холста, а что-то поинтереснее. Уж больно разошлись они. Заодно и шляпки девушкам присмотреть. А вдруг им нужно будет выехать куда-нибудь? Сюртук у Прохора я забирать не стал, он ему еще понадобится. Но против цилиндра мужик взбунтовался не на шутку. Пришлось взять назад, но я сопроводил это действие строгим замечанием, что беру головной убор на время, а при необходимости чиновник будет таки надевать его. Заодно во время обеда мы с Егоровым договорились по поводу второго помещения, уже для женщин. Строить решили в противоположной стороне поселка, чтобы не было всяких там сплетен и лишних разговоров. Хотя, если уж кому вздумается, никакие даже километры не спасут. Среди обитателей богадельни Прохор выделил 4 мужичков. Они были из новеньких, которых прежний инспектор оформил инвалидами, но на самом деле планировал продать как крепостных. Там были небольшие раны, вшивость, чесотка и, само собой, истощенность. Один, достаточно крепкий, на месте правого глаза имел повязку. Прохор надеялся привести их в божеский вид дней через 5, а чтобы они не сбежали и не стали сразу же снова заниматься кражами и попрошайничеством, он предложил оформить их как крепостных, хотя меня и коробило от такого решения, но иного выхода я не видел. Поэтому, когда явился батюшка Никодим, мы первым делом занялись оформлением этих мужиков. Затем святой отец повенчал Фросю с Афоней, а заодно и еще 3 пары, таки как-то просочилось в народ известие о приезде в Тукшум батюшки, записал в книге актов имена новых девочек. Он не задавал лишних вопросов, внимательно выслушивал мои измышления по поводу крепостного права, но выводы делал неоднозначные и ценные. Свобода умному человеку во благо, а глупого-то направлять нужно. Вот родители дитя воспитывают, покуда он мал и несмышлен, и это правильно. Помещик, тот же родитель для своих подопечных. И хорошо, ежели он, как вы, Григорий Владимирович, будет душой болеть за своих крестьян, как за детей малых. Другое дело, когда сами родители, глупые и равнодушны к потребностям отпрысков своих, тогда беда получается. Крепостное право, оно же двубоко, сын мой. С одной стороны, вроде бы и ненужное, а с другой поглядеть, Бизонова никак и невозможно. Странные новенькие из богадельни, мужиков, привезенных из Шигон, разместили в новом доме. Сначала их помыли в бане, потом накормили горячими щами из крапивы. Бабы, назначенные на шитье, к тому времени подготовили простую, но свежую и крепкую одежду, старую пришлось сжечь, поскольку она вся кишела насекомыми и была настолько изношена, что никакой реставрации уже не подлежала. Первые дни мужчины отъедались, лечились деревенскими снадобьями, мазями на травах, настойками, отварами. А потом Прохор тех 4, которые были без явных увечий и не старые, повел в свою артель. Нельзя сказать, что мужики были сильно охочи до работы, но, глядя на других, открыто лениться побаивались. Вечером после работы решили попить чая на улице, поболтать, познакомиться поближе. Самовар кто-то притащил из дома, заварили листья вишни да малины. Под чаек и разговор потек справнее. Поскольку сумерки уже укутали округу плотным одеялом, я, слегка таясь от глаз мужиков, подошел поближе к компании, но выходить не стал, спрятался за буйно разросшимся кустом сирени. «Я вот чего спросить-то хотел у тебя, Глеб», — обратился вдруг к одноглазому Николай. «Ты как глазоньку-то свою потерял, не расскажешь обществу об том, а чего скрывать?» «Конечно, расскажу», — тут же откликнулся одноглазый. «Из-за любви страстной я глаза своего лишился. Уж больно я до того случая да бапахоч был. Мужики заерзали на бревнах, которые использовали вместо лавочек, явно заинтересовавшись. Но мужик, которого Николай назвал Глебом, похоже, не спешил делиться своей биографией дальше. С удовольствием вдыхал аромат, исходящий от кружки, причмокивая, дул на чай, почесывался. Слушатели изо всех сил сдерживали свое любопытство, терпеливо ожидая продолжения. Первым сдался все тот же Николай. «Ну, баранки гну», — буркнул недовольно Глеб. «Ты меня не запрягал, чтобы тут понукать, понял?» Одноглазый даже угрожающе стал приподнимать с бревна свою пятую точку. «Грозный, однако, мужичишка-то, трудно с ним будет. А холонь, а ты, чернявый, будя тебе, свои тута все, гонор-то прибереги. А вот лучше и впрямь расскажи, чего там с тобой приключилось», — вклинился в разговор другой мужик, постарше остальных, имени которого я не знал пока. Глеб снова уместил свою пятую точку на бревно, ухмыльнулся довольно и продолжил после минутного молчания. «Лан, слухайте. Значит так, проживал я лет 5 назад в поместье Троицком. Это далековато отсюда будет, аж в Симбирской губернии. А сам-то я об ту пору дюже молодой был да красивый. Да, однажды в усадьбу понаведался сам хозяин со своей женой-красавицей, Елизаветой Ивановной, барыньку ту звали. И положила она, ласточка моя сизокрылая, на меня глаз свой изумрудный. Было заметно, что историю эту Глеб рассказывает не первый раз, но мужикам она была неизвестна, потому очень интересно. Ха-ха, так кто все ж таки глаз-то положил, неясно. Ты, за нее свой кари, аль она, на тебя свой изумрудный?» — прервал рассказ известный местный шутник Котов. «Сперва она на меня, да. Так вот, раз, когда барин уехал к соседу свому лошадку новую присмотреть для приобретения, прислала Лизонька за мной горничну, якобы собачку ее полечить, то есть никак она, псина несчастная, потомством своим разрешиться не могла. Ну, я и пошел, знамо дело, я ж немного в животинке разбираюсь, да, правду сказать, помощь моя тама уж и не нужна была», — одноглазый будто бы задумался, грустно покачивая головою. Потом, тряхнув пышной шевелюрой, словно отогнав дурные воспоминания, продолжил: «Щенки-то из ее сами, как горошины из перезревшего стручка, прямо в руки ко мне ссыпались, а я только их полотенчиком вышитым обтирал да в корзиночку с пуховой цветастой перинкой складывал. Сам складываю, да сам же и думаю, ежели у них собаки на таких подстилках спят, какова ж тогда ихняя постель? Господская-то, и мыслишка крамольная в башку мою шальную засела, как гвоздь в матку потолочную, и ни туды ни сюды. Вот бы самому да в той постельке-то и поваляться, а еще было бы слаще, кабы не одному, а с барынькой, с Елизаветушкой. Ну, да чего уж там, задумано сделано. Эх, ежели б я тогда мог предположить, что случай этот, любовь моя мимолетная, след такой оставит, запомнил бы я тогда все мелочи детали. Но уж не обессудьте, други мои, ежели чего по давности лет перевру малость. Я переступил в кустах с ноги на ногу. Что-то мне в речи этого Глеба показалось неестественным, что ли, напускным. Мужик, вроде бы, из простых, а говор у него отличается от моих крепостных. Он как будто бы специально коверкает слова, подделывая речь свою под деревенскую. Да и не рассказывают простолюдины свои байки так-то, с таким количеством прилагательных, как по писанному. Это было и странно, и как-то подозрительно. Глеб же продолжал вещать. «А только, помнится мне, как склонила Елизавета Ивановна стан свой гибкий над корзиночкой-то со щенями. Ну, точно ивушка над рекой, что ветви свои в чистой водице полощет, и воркует с собачками малыми, словно голубица с голубятами. Тут и не сдержался я, обхватил одной рукой талию ее осиную, а другой-то, грудочки ее коснулся. Елизаветушка-то охнула и, чувствие переполненное, извернулась вся, как ящерка молоденькая, ручками нежными своими выю мою обвила, пальчиками тоненькими в кудрях моих шурудит. И у меня в голове от ейных пальчиков мысли все разом спутались, аж во рту пересохло. «Пойдем», — шепчет она губками горячими меж поцелуев моих жарких, — «в опочивальню. Не ровен час, войдет кто до нас с тобой туточка и застанет». Вошли мы, значится, в комнату ее, где для любови страстной все уж изготовлено было, Знать, она и сама уж исход тот предвидела. Окна-то шторами тяжелыми завешаны, постель шелковая расправлена, и свечи в подсвечниках золоченых зажжены, а на столике с ножками витыми поднос уже серебряный стоит, и на нем кофе в чашечках фарфоровых дымится. Эх, и шап один разочек блаженство то испытать, и помирать не страшно. Ах, как целовал я шейку лебединую, как ласкал тело ее сахарное, а она подо мною уж таяла, не дать не взять масла кус на сковороде, да под руками-то скользила каталась, да извивалась вся, словно рыбица живая, когда ее на жареху чистит. Сперва-то выскользнет будто из-под моих рук, чисто девчоночка молодая, которая чистоту свою да нетронутость блюдет, а после тут же прижмется вся телом нежным, кожей шелковой обтянутым, ручками-ножками обовьет меня, ну, будто тьюнок куст картохи тьфу, репы в огороде, да затрясется вся листом осиновым, и горит, горит, хоть лучину об ее зажигай. Да, замолчал одноглазый, окидывая внимательным глазом слушателей. Не заметил ли кто оговорку его про картоху? Мужики, покрякивая, прятали в бородах своих улыбки, пропустив незнакомое слово мимо ушей. А вот я насторожился, откуда бы этому простому мужичонке про экзотическое растение знать. На данный момент про картофель мало кто знает, а уж чтобы вот, между прочим, в рассказах да байках использовать. Нет, не все так просто с этим одноглазым. Но Глеб, видимо, довольный произведенным эффектом, меж тем продолжал. Тут-то меж нами все и произошло. Ну, сами понимаете, Лизонька мне опосля призналась, что ей доктор прописал энтолечение, поскольку муж ее как бы слаб был по мужской-то части. Во как, выходит, ты пришел одной сучке помощь оказать, а заодно и другой лечение провел? Хват, однако ты, брат, завистливо проворчал Котов, а барынька-то тоже непроста, яли-не-яли, сама в одеяле, доктор лекарствие такое прописал, не мужу старому рога наставили, а токмо здоровье подправляли, ха-ха-ха, и дружный хохот накрыл местность, почти совсем залитую сгустившимися сумерками, а на прощание, продолжил одноглазый, перекрывая смех слушателей, так сказала мне Елизавета Ивановна, спасибо тебе, Чухоня, за помощь твою своевременную. Тут снова гоготнули мужики, и шап не своевременную. Пока барин в отъезде был, как раз и управились. Меня резануло прозвище Глеба. Оно сильно напоминало фамилию моего одноклассника, с которым мы вместе были на той злополучной рыбалке. Хотя, Чухонь, рыба здесь известная. Парень мог получить такое погоняло за свою лень или пучеглазость. Меж тем одноглазый понял кверху руку, требуя тишины, и продолжил. «Так вот, — говорит мне барыня, — дарю я тебе за это лошадку мою белую, пользуйся на здоровьечко, только об одном прошу тебя, лошадушку не забежай до меня не забывай, ой, брешешь, волчья сыть, за каких-то вшивых щенков чтоб лошадку дарили», — возмутился Николай, — «откуль ты взял, что за щенков, сказано же, за помощь своевременную, ха-ха-ха», — весело пояснил односельчанину Котов. В общем, вышел я из барской опочивальни да прямиком направился в конюшню подарок свой забрать. Вывожу эдак я из ворот лошадушку свою белую, а тут, как на грех и барин возвертается, да еще не знамши об этом подарке знатном. Уж больно он насерчамши тогда был. Уздечку у меня вырвал, руки ремнем скрутил да и на землю повалил. Коленом изо всей мочи жмет меня к земле, а барин-то у нас не мелкий какой-нибудь был, хоть и слабый по женской части. Чувствую, одначе, что вот-вот и кишки из меня повылазит вместе с душонкой моею, которая зайчишкой дрожащим в животе чуть-чуть трепыхается, а он, зная себе, давит да шепчет так сквозь зубы, задавлю-ка накрада, а глазишами зыркат так, будто тьь прожечь насквозь хочет, все, думаю, час мой последний настал, убьет, как пить дать, убьет, и кричу я ему, помилуй, батюшка Светы, лошадушку-то мне сами Елизавета Ивановна за труды подаримши, ах, сами Елизавета Ивановна, говоришь, так ты уже, змей ползучий, пока я в отлучке был, и к барыне ходы-выходы проложить успел, зараза ты черноглазая, кобылку-то четвероногую я ишь тебе, может быть, и простил бы, а свою, ту, что о двух ножках, ни за что, но и убивать тебя я пока не буду, вдруг понадобится лошадушек полечить, а вот глазоньку твою корюю выдавлю, чтоб на баб чужих зыркать неповадно было, и большим пальцем так впечатал мне в зенку, что я от боли сознанию потерял, а как в себя пришел, вижу, сидит он рядом, злой, но довольный, иди, говорит, топереча, дружочек миленький, с миром отселива, а соседям скажешь, что, мол, наказал меня барин за конокрадство мое коварное, Вот так вот и пострадал я за любовь свою, а чужой брать я век не обучен, не мое это, ей-бо. Сдается мне, что набрехал ты все, чухоня. Говорили, что тебя в богадельню-то поместили после того, как на грабительстве спымали, задумчиво встрял Петров. Врут, злыдни, наговаривают. Я в жизнь ничего чужого не брал. Да вот хучу друга намова спросите, у коряги, стал не очень активно оправдываться чухоня. Мы с има после этого случая сбежали из Троицкого, на вольные хлеба определились, до самых шигон дочапали, и тут нас в богадельню-то исправили. Меня снова резануло знакомое прозвище. Не Сашка ли Корягин сидит рядом с Глебом Чухониным? Не мои ли это знакомые из прошлого будущего? Тут я задумался. Сдается мне, про Троицкое Симбирской губернии Глеб наврал. А вот случай про кражу лошади из конюшни соседского барина Матвея Ивановича я слыхал от самого отца Григория. Он мне говорил, что Матвей Иванович после третьей рюмки постоянно бахвалится, что вражине глаз пальцем выдавил. Ежели бы свой был, запорол бы до смерти. А тут побоялся, вдруг чей крепостной, судись потом с барином из-за падали этой. Так вот чем стали заниматься в этой жизни мои одноклассники. Так ли, нет, а я пока по времени раскрываться перед ними. Надо сначала с Мариной посоветоваться, как поступить дальше. Вернувшись в особняк, я заглянул к девушкам и попросил Марину зайти ко мне, чтобы обсудить одно важное обстоятельство. Когда мы с ней остались одни, я знаком попросил Маришку подойти к окну, подальше от двери. Шепотом я пересказал ей вкратце, без ярких эротических подробностей, разговор мужиков за самоваром. Она была потрясена. Ну и ну. Нет, я, конечно, подозревала, что чухоня тот еще типчик, но чтобы он оказался таким низким вором. А вот про Корягина я с самого начала думала, что он вполне себе порядочный человек. Вот как можно в людях, оказывается, ошибаться. Знаешь, сейчас нет смысла посыпать голову пеплом. Надо решать, как поступать дальше. Думаю, что пока не стоит раскрываться перед ними, подлая натура найдет момент, и они сдадут нас или подставят. Точно. Давай подождем, время само расставит все по местам, согласилась со мной Марина. Радищев, Жуковский и Карамзин у меня в гостях. Оформить права на производство печатных машинок сейчас оказалось невозможно. Я вспомнил, что первый законодательный акт в области охраны изобретений, запрещающий их использование без отчисления процентов с прибыли автору, закон о привилегиях, был введен в России только в 1812 году. До этого времени надо еще прожить здесь почти 12 лет, а мне вовсе не хотелось терять прибыль уже сейчас. Я с трудом объяснил свою позицию Афанасию. Надо придумать что-то такое, чтобы никто, кроме нас, не мог начать выпуск подобных машин. Он сначала хлопал глазами, не понимая, о чем я ему талдычу, а потом вдруг прозрел, хлопнув себя по лбу. Надо сварить на весь печатный механизм кожух с окошками для кнопок и рычага, переводящего строки, и отработать балансировку при помощи отвеса. Если кто-то попробует разобрать машину, что уже само по себе будет сложно, то, снимая кожух, нарушит балансировку, поскольку отвес, висящий на бечевке, будет сорван, а без кожуха машина не будет работать. Ну, конечно, Афоня объяснил мне все это скорее на пальцах и больше не членораздельными звуками, нежели словами, но сейчас передать этот монолог буквами мне будет просто не под силу. Так что придется господам читателям довольствоваться моим вольным пересказом. Целых два дня мой левша вытачивал из дерева кожух и отвес. Я забрал образцы, кожух оставил дома, а с отвесом отправился на железоделательный завод, заодно решив расплатиться со старыми заказами, забрать векселя и дополнительно дозаказать детали еще на парочку машин. Благо, батюшкиной щедрости теперь мне на это баловство хватит. Работа в поселке шла своим чередом. Дома строились, кирпичи и черепица делались, с девочками-сиротами занятия велись, картошка зацветала, телочки росли. К моему возвращению мы смогли забрать из богадельни женщин, а также получили первые деньги, положенные на содержание убогих и престарелых. Их мне передал один из местных помещиков, который как раз недавно был в Москве. В конверте также лежала записка от самого царя, в которой было указано, что я могу тратить на содержание убогих и сирых свои деньги, но как только выдастся оказия, мне вышлют нарочным начисленную сумму. Видимо, сейчас наша богадельня находится у государя на карандаше, и он самолично следит за тем, как тут обстоят дела. Вторым приятным событием была продажа первых двух печатных машин. Жуковский и Карамзин не только сами явились в имение, но и привезли с собой Радищева, чему я был несказанно рад. Писатели проверили работу машинок на месте, остались очень довольны и обещали прорекламировать наше изобретение в своем литературном кругу. Радищеву, хотя он и не сделал предварительный заказ, я выделил станок, которым мы планировали пользоваться сами. Детали для следующих машин уже были готовы и ожидали только сборки. Но самым ярким моментом были вечерние чтения. Выразив писателям свое восхищение и продемонстрировав им прекрасное знание их произведений, я снискал такую расположенность, что они даже позволили мне кое-что зачитать из своего. Кстати, слушали меня мастера слова внимательно. Радищев несколько раз вскакивал, хлопал себя ладонями по ляжкам и восторженно качал головой. Как остроумно, какой изысканный литературный ход, подсказочным сюжетом сокрыть такие глубокие мысли. Вроде бы воспринимается легко, будто бы волшебство какое-то, а идея-то великая. Все люди равны по праву рождения, никто не должен заставлять других людей прислуживать себе, изливал в восторге Александр Николаевич, между тем небрежно сделав знак лакею, чтобы он подал ему еще горячего чаю. Как я помнил из истории литературы, семья Радищева владела имением в Немцово-Боровском уезде Калужской губернии и многими другими, и потомственный дворянин прекрасно жил на то, что получал со своих крестьян. Нет, сам Радищев крепостных как бы и не имел, о чем мельком упоминается в путешествии, но часть отцовского имения он считал своим и превосходным образом этим пользовался. Собственно, не мне его осуждать, ведь я и сам пока еще не был готов освободить всех своих крепостных, тем более мне не позволяло это сделать не столько желание пользоваться чужими продуктами труда, как знание последствий столь необдуманного шага. Карамзин же предложил мне попробовать дебютировать в первом детском журнале «Детское чтение для сердца и разума», поскольку посчитал, что сказки – чтиво для маленьких. Я изо всех сил старался его убедить в том, что мой роман рассчитан вовсе не на аудиторию несмышленышей, а на взрослых. Но он, по-моему, не проникся. Сам впервые опубликовавшись в этом СМИ, он хотел мне причинить добро и удивлялся, что я не таю от благодарности за его советы. Он даже взялся читать нам богатырскую сказку собственного сочинения в стихах под названием «Илья Муромец», которая была пока что еще в стадии написания. А мне тут как раз не к месту вспомнился мультик «Илья Муромец и Соловец-разбойник» студии «Мельница». Да уж, если бы бедный Николай Михайлович мог увидеть, как свободно будут интерпретировать былины потомки русичей, не стал бы он, наверное, заморачиваться сим делом сейчас. Но не стану же я ему объяснять, что в будущем дети будут не читать, а больше времени проводить в Ютубе, в лучшем случае смотря мультики, а в худшем и вовсе зависать в ТикТоке. Но отрывок черновой рукописи я таки у писателя выпросил, вдруг удастся переправить его в будущее, ему же там цены не будет. Короче, предприниматель стал занимать большую часть меня. Скажи мне об этом кто раньше, ни за что бы не поверил. Тут в гостиную, где мы беседовали с писателями, вошла Глафира и сообщила, что ко мне приехали еще гости, чита купца Вишневского. Вот это пердюманокль однако. Чита, не соврал, значит, Санка, женился на Василисе. Или это он с другой супругой ко мне заявился? Перед тем, как пригласить новых гостей в дом, я кратко обрисовал уже присутствующим предшествующую историю, умолчав, само собой, о том, что Мирила, на которой сначала планировал жениться Вишневский, превратилась в Марину. Мое повествование очень заинтересовало сочинителей, и они с радостью согласились познакомиться с его участниками. Купец практически не изменился, разве что стал более ухоженным. Зато Василису было не узнать. Нет, Санка не заставил ее носить цыганский наряд. Напротив, он обрядил женушку в красивое дорогое платье модного фасона, в котором не стыдно будет появиться на балу среди дворян. Сама Василиса держалась хотя и слегка скованно, но с достоинством. По ее виду я понял, что она очень довольна изменениями, которые произошли в ее жизни. Я предложил Василисе пообщаться с Мариной и Глафирой, на что она сразу же согласилась, большое скопище мужчин смущало ее, а мы мужской компанией остались выпить кофе с пирогами. Санка радостно сообщил мне, что они с супругой ожидают наследника, так что теперь у него будет как в нормальной цыганской семье 8 детей, а там, глядишь, и 9-го осилим. Не удержался и поделился мечтой Вишневский. Купец пробыл у нас недолго, ему надо было заехать в старый дом Василисы, забрать что-то особенно ценное для нее. Я не стал докапываться, что именно, не мое это дело. Но Санка не удержался и сказал сам. образом моя Василисушка хочет забрать. Дорог он ей как память о матери. Я с пониманием кивнул, но почему-то подумал, что явились они сюда не столько за образком, сколько показаться мне. Хотя и говорят, что счастье любит тишину, но как удержать его внутри, когда оно бурлит? Цыганский барон с супругой покинули мой дом, а писатели еще долго обсуждали столь ли экстравагантный сюжет для любовного романа. Мезальянс всегда интересует читателей, хоть в 19 веке, хоть в 21. Взять хотя бы Золушку, вон сколько лет прошло после публикации сказки, а даже в моем прошлом будущем ее мусолит все, кому не лень. Только фанфиков понаписано столько, что диву даешься. Ну-с, уважаемый граф, что же вы умалчиваете о местных диковинах? Кроме печатных машинок есть ведь чем еще удивить гостей? Хитро подмигнул вдруг Карамзин. Неужели они что-то прознали про Марину? Я похолодел. Собрав всю силу духа, подключив все свое актерское мастерство, как можно беспечнее ответил. А конкретнее, я сам тут не так уж и давно поселился, возможно, не со всеми достопримечательностями знаком. Как, весь свет только и судачит о Марине, а вы, выходит, либо не в курсе, либо решили скрыть от нас это чудо? За дверями послышался шорох и быстрый топоток убегающих прочь ножек. Девушки, наверняка, подслушивали нашу беседу, а сейчас помчались прятаться. Да я и сам просто мечтал уже исчезнуть куда-нибудь. Кто бы мог предполагать, что так чудесно начавшаяся встреча выльется в такое? А что Марина? Я попытался держать лицо. Обычная девушка, как и все. Девушка. Николай Михайлович выпучил на меня глаза. Ну, у вас, ваше сиятельство, странный взгляд на женский возраст. Марине Ботвиньевой уже хорошо за 30, она, кажется, даже бабушкой успела стать. Мои гости рассмеялись, а у меня как гора свалилась с плеч. Разговор шел не о моей Маринке. Слава богу, той до появления внуков еще мотать срок и мотать. Ой, как-то я не в ту сторону задумался. Срок мотать, это не отсюда. Хотя, такая ее жизнь чем-то напоминает зоновскую. Ну, а что, всегда держать себя в руках, боясь проколоться, ни с кем в доверительные отношения не вступать, жить с оглядкой, постоянно опасаясь удара со спины. Простите мою неосведомленность, господа, но я сам ничего не знаю про Ботвиньеву. Не соблаговолите ли рассказать? Сделал я полупоклон в сторону собеседника. О, это очень занимательная история. Мадам Ботвиньева 1, мадам Ботвиньева, имя и фамилия выдуманная, прототипом является царица Корсунская из Орловской области, фант, допущение автора. Очень богатая вдова. В свое время, еще при живом супруге, она много путешествовала. Не единожды была приглашена ко двору. Вроде бы, даже числилась в придворных дамах у царской супруги. Не мудрено, что после его кончины, то бишь овдовев, честолюбивая и тщеславная дама решила устроить в своем имении, ну, как бы царский двор в миниатюре. Камергеры, камер-юнкеры, камер-пажи, шталмейстеры, статс-секретари, фрейлины, чины и должности были розданы крепостным. Она и наряды для них соответствующие пошила, с золотыми галунами и пуговицами для мужиков и с кринолинами для баб. Само собой, вышкалила всех подобающим манерам. Дом ее, сущий дворец, один роскошный трон, украшенный драгоценными каменьями и резными вставками из слоновой кости, чего стоит. На нем она не только восседает в зале приема, но и путешествует в церковь, ее несут специально обученные камер-юнкеры, Карамзин рассказывал увлекательно, то ли насмехаясь, то ли завидуя. Говорят, что на одном раскидистом дереве при въезде в имение сидят хористы, а на другом, напротив, музыканты. Когда гости приближаются, музыканты начинают играть, а хористы петь. Ни тех, ни других за листвой не видно, поэтому создается впечатление, что музыка льется с небес. Мы хотели напроситься к ней в гости, вмешался в беседу Радищев. Даже заранее пытались списаться, так как без предупреждения царица Марина гостей не принимает. Но, увы, наши письма остались без ответа. В это время дверь скрипнула. Видимо, девушки либо вернулись на свой пост, либо убегали не в полном составе. Я усмехнулся, заметив, что мои гости также обратили внимание на этот звук. Делать вид, что ничего не происходит подозрительного, было неуместно. «Глафира, войди!» — окликнул я любопытную девицу. «Это моя правая рука, помощница», — пояснил собеседникам. Те, хотя и были удивлены, женщины редко удостаивались в то время столь высоких чинов, но постарались скрыть свои эмоции. Видимо, слухи о моем вольнодумстве дошли и до них, и они уже были готовы увидеть здесь что-то эдакое. Глафира вошла с достоинством, хотя и без вызова, присела в поклоне. Выглядела она сногсшибательно. Маринка не поленилась устроить из ее волос самое настоящее произведение искусства. Да и платье на ней было роскошное, пусть и сшитое не профессиональными портными, а собственноручно девчатами. «Глафира, ты что-то знаешь про помещицу Ботвиньеву?» — обратился я к ней. «Да, конечно, господа все верно говорят. Жила такая здесь недалеко, и деревья там у нее музыкальные росли, и на троне ее в церковь носили. А еще она повсюду расставляла деревянных солдат. Издалека и не отличишь от настоящих. Ты говоришь, жила, то есть сейчас она уже не там, замуж вышла, за границу уехала? Говори же, что с ней теперь случилось?» Радищев с интересом рассматривал девушку, однако решил все-таки обратиться к ней на «ты». «Случилось. Неприятности у мадам Ботвиньевой большие. Родственники решили обогатиться за ее счет, отсудили все, а саму Марину признали на суде сумасшедшей. Еще интереснее. Теперь-то уж нам точно нужно обязательно наведаться туда. Обязательно». Карамзин, нервно ходя туда-сюда по залу, даже руки потер от возбуждения. Откладывать в долгий ящик не стали, тут же собрались, заложили экипаж и выехали. «Царица Марина, пока мы тряслись в экипаже, Карамзин успел поведать нам историю его знакомства с царицей Мариной до того времени, как она стала вдовой. Лет 7 назад случилась наша встреча с Мариной Афанасьевной. Я тогда еще не был даже помолвлен, а она уже имела не только мужа, но и дочь. Однако тогда веяние страданий юного Вертера Гёте охватили весь Петербург. Каждый молодой человек считал своим долгом иметь возлюбленную, обязательно состоящую в браке, не требуя от нее, ну, вы понимаете меня, нарушения супружеской верности. На одном из дворцовых балов, куда были приглашены многие из творческой элиты, я увидел ее. Если честно, я влюбился бы в нее, даже ничего не зная ни о Гёте, ни о его Вертере. Да в нее, по-моему, влюбились все мужчины без исключения. Остроумная, красивая, гордая, не мудрено, что в душе она уже чувствовала себя царицей. Излишнее мужское внимание, знаете ли, не доводит до добра. На том балу удалось лишь единожды потанцевать с ней и пригласить Марину в наш литературный салон. Она уклончиво пообещала: «Возможно, буду». И пришла. Я уже тогда замечал, что женщины умеют отдавать себя литературе даже жарче, нежели мужчины. И это понятно. Они более чувствительны, восприимчивы. Но в тот раз я понял. Дамы не только чувствительнее воспринимают текст как читательницы, им и самим доступны более яркие краски при воспроизведении. Марина была неподражаема со своим романом «Пустая шкатулка». Тоска одинокой женщины в замужестве. Безысходность и какая-то непрекращающаяся внутренняя борьба с собой. Я успел признаться ей в своих чувствах. Она лишь улыбнулась и легонько шлепнула меня веером по плечу, будто посвятила меня в рыцари, но не шпагой, а веером. Однако буквально на другой день Марина уехала из Петербурга. Больше я ее не видел ни разу. Старался отслеживать перемещение возлюбленной, быть в курсе ее жизни. Даже подумывал о том, что ее роман вполне можно было бы напечатать, он мог бы иметь успех. Хотел я написать ей письмецо, но смелости не хватило, верите ли. А со временем как-то незаметно мои мысли стала занимать другая особа. Каюсь, я изменил своей возлюбленной, который обещал вечно помнить о ней и преклоняться только перед ней. Мы пока еще только обручились с Елизаветой Ивановной Протасовой. Господа, я надеюсь, этот доверительный разговор останется строго между нами. Лизоньке вовсе не нужно знать о том, что мысли ее будущего супруга когда-то принадлежали не ей. Боже мой, как тут все запущено. Взрослый мужчина печется, словно мальчишка, о том, чтобы его невеста не узнала, что когда-то он потанцевал с другой дамой и несколько ночей думал о ней. Нынешняя молодежь, то есть та, из 21 века, на смех подняла бы наивного Лавеласа. Ха-ха. В поместье мадам Ботвиньевой нас встретило запустение. Вместо тех самых музыкальных деревьев, о которых ходили слухи в самих Москве и Петербурге, остались лишь спилы огромных пней. Деревянных солдат тоже нигде не было видно. Дворец же выглядел и вовсе не презентабельно. Когда-то роскошная вычурная лепнина местами отвалилась, по стенам пошли трещины, окна кое-где были заколочены досками за неимением стекол. Перила парадного крыльца были выбиты и валялись рядом с лестницей. Мы въехали во двор, нас никто не встретил. Даже обычного конюха нигде не наблюдалось. Долго стучали металлическим молоточком на цепочке в прибитую к косяку чугунную тарелку. Тишина. Наконец в сенях по ту сторону дверей послышалось старческое шарканье. Вопреки ожиданиям на крыльце материализовался еще совсем не старый мужчина в грязном халате из атласа, с пилкой для ухода за ногтями в руках. Это был явно не слуга. Неужели новый хозяин? На макушке странного человека красовалось какой-то до безобразия нелепый головной убор, напоминающий растянутый носок. Ночной чепец для укладки волос, но до ночного отхода ко сну далековато, а полуденный отдых уже тоже прошел по всем параметрам. Ботвинев Гаврила Андреевич, а вы кто такие? Хозяин был явно не в духе. Я представился сам и представил своих спутников, затем пояснил причину нашего визита. Мы ищем мадам Ботвиньеву, знакомую господина Карамзина. Мужчинка обрадовался. Чудесно. Просто восхитительно. Значит, вы явились не по векселям требовать оплату? Понимаете, эта сумасшедшая старая дура умудрилась влезть по уши в долги. А кто ж знал-то? Мы-то думали, раз Маринка в роскоши живет, значит, богато. А оно воно как оказалось-то. В чужие карты ведь не заглянешь, коль ты не шулер, а человек честный. Но вы проходите, не стесняйтесь. Я... троюродный племянник Марины Афанасьевны, самый близкий ее родственник, дочь-то ее, знаете, он мелко перекрестился, конь сбросил и копытом наступил, взбесился, поди, погибла она, да, а больше у Мариночки никого из родных-то и не осталось, не то, что я вам могу о ней что-то рассказать, но просто посидим, чайку испьем, кофею-то у нас не осталось, приглашение звучало так, словно хозяин боялся, что мы согласимся переступить порог его дворца. Тетушка моя, она же с ума совсем сошла, да помешалась, мужа схоронила, потом вот дочь свихнешься тут. Хотели мы ее в богадельню пристроить, не злыб никакие, поди, а она возьми, да куда-то сбеги. Искать не стали, а на что нам? Видимо, она посчитала, что так-то будет лучше. Естественно, мы отказались от столь гостеприимного предложения испить чайку. Находиться рядом с добрым родственничком было тягостно и противно. Попросили разрешения прогуляться по окрестностям. Хозяин кивнул и как-то поспешно скрылся за дверями. Обрадовался, наверное, что так легко разобрался с нежданными гостями. Село Ботвиньево 2, село Бонвиньево, вероятнее всего, такого села никогда не было. По крайней мере в Шиганском уезде точно. Это фантастическое допущение автора, за которое читатель, думается, простит его, тоже выглядело крайне запущенным. Не слышно было кудахтанья кур, гогота гусей или даже лая собак. Парочка замызганных ребятишек тут же испуганными воробьями метнулась в кусты, издалека заметив нас. Только беременная баба с коромыслом не смогла быстро скрыться, огромный живот помешал идти быстрее, а бросать ведра, видимо, было жалко. Ей мы и задали свои вопросы по поводу судьбы Марины Афанасьевны, бывшей помещицы. Баба махнула рукой в сторону последней избенки в улице. Там она хоронится от родственников своих. Хавронья ее приютила. У старухи тоже давно уже не все дома. Баба покрутила пальцем у виска. Домишко жалостливой чокнутой сельчанки был, наверное, самым ветхим во всем селении. Только в нем еще в окошечке был натянут бычий пузырь вместо слюды или стекла. Внутри же земляной пол напоминал выбоину на дороге, в середине которой, на дне, собирался мусор, скатываясь отовсюду. По углам с потолка свисали лохмы паутины, запустение и тлен. Сейчас я своими глазами увидел, что означают эти слова. На лавке около колченогого стола сидела косматая бабенка, простоволосая, давно не мытая. Она ковыряла грязным ногтем вилок капусты, отламывая листы и с жадностью засовывая их в рот. Эта картина была столь ужасающей, что нам всем стало не по себе. «Вот вам и царица Ботвиньева», шепнул Радищев и вышел вон. Бабенка на лавке подняла лицо, посмотрела на нас, отвлекшись от трапезы. Взгляд ее был цепким и злым, но не таким уж и бессмысленным. В какой-то момент она как будто бы узнала Карамзина, покраснела и резко отвернулась к стене. «Марина Афанасьевна», — робко позвал женщину Николай Михайлович. Та буркнула что-то нечленораздельное в ответ. «Мы, потоптавшись пару минут в нерешительности, вышли вслед за Радищевым. Нельзя ее тут оставлять», — с горечью в голосе сказал Карамзин. «Погибнет». Из-за угла появилась древняя старуха, столь же неопрятная и грязная, как и царица Марина. Карамзин сунул бабке монету. «Это тебе, добрая душа», — на постоялицу, — буркнул стыдливо и отвернулся. Когда мы отошли на довольно приличное расстояние, Карамзин остановился, резко развернулся назад, сделал пару шагов. Потом одумался и, понурив плечи, вернулся к нам. Противоречивые чувства явно терзали его. «Хорошо, выводите ее и сажайте в экипаж, на месте разберемся». Насколько сумасшествие крепко засело в госпоже, как-то само собой вырвалось у меня. Царица была мне крайне несимпатична, и то, что случилось с ней, казалось вполне честной платой за глупо прожитую жизнь. Но где-то внутри теплилась надежда, что не все человеческое погибло в этой когда-то талантливой женщине, что она все поняла и раскаялась. В Тукшуме нас уже встречали ужином. Моя Маришка продолжала прятаться от писателей по какой-то только ей известной причине, поэтому царицу мы передали заботам Глафиры. Та увела ее на кухню кормить, приказав мальчишке приготовить баню. Мы же с писателями поужинали, немного поболтали, обсуждая прожитый день, и разошлись на отдых, отправив, наконец, на следующее утро гостей вместе с теперь уже их печатными машинами. Я почувствовал себя настоящим богачом. Часть денег я отдал Афоне за работу, часть оставил себе, как-никак, а доля моего труда тут тоже имелась. На радостях мы съездили с девушками в уездный город Сызран, да, именно так, без мягкого знака, называется сейчас этот город, относящийся пока еще к Симбирской губернии. Это был самый ближайший к нашему поселку крупный населенный пункт, где уже активно развивалось портняжное дело и торговля. Ехать до Сызрана нам пришлось 55 километров, поэтому на лошадях неспешным шагом мы добрались часов за 7. В самом же Сызране мы остановились на постоялом дворе. Я боялся увидеть нечто похожее на придорожный трактир с номерами, но все оказалось намного приличнее. Дом был двухэтажный, на верхнем были комнаты для проживания. Внизу же располагалась столовая и ресепшн, стойка, где хозяин гостиницы оформлял гостей. Мы назвались, заплатили и получили ключи от двух комнат. Носильщик отнес в номера наш багаж, а мы сделали заказ и поднялись в номер, чтобы умыться и привести себя в порядок. После обеда занялись шопингом. Кроме платьев дамам прикупили по парочке шляпок, ну, куда же без них-то, и перчаток. Прохору я приобрел добротные штаны, его жене, шаль. Афанасий получит от меня набор инструментов. Я выбирал всякие, и для ювелирных работ в том числе. Мой левша всему найдет применение, это факт. Всем девочкам в воспитательном доме мы приобрели симпатичные капоры одного фасона, но разных цветов. Прогулялись мы и вдоль одноименной с городом реки. Ее ширина меня поразила. Просто ручей какой-то по сравнению с той Сызранкой, которую я видел в своем прошлом будущем. Но тем не менее солнышко припекало, а от воды приятно веяло прохладой. Эх, искупаться бы. Но сейчас пока еще пляжей для любителей водных процедур на природе нет, поэтому мы будем смотреться по меньшей мере странно, если разденемся и полезем в воду при всех. Кстати, надо подумать о том, чтобы оборудовать у себя на речушке Теренгульке место отдыха, пляж по-нашему. Простой народ, понятное дело, полощется в реке, но ведь и нам, господам, тоже хочется. Конечно же, я потащил подруг полюбоваться на Кремль. В прошлом будущем он выглядел грандиозно, презентабельно, настоящая гордость сызранцев. Да, собственно, не только сызранцы им гордились. Помню, я о интернете как-то прочитал, что Сызранский Кремль является единственным Кремлем во всей Самарской области. Сейчас же Кремль был деревянный, с четырьмя деревянными и одной каменной башнями. В моем 21-м столетии сохранилась только каменная Спасская башня, захваченная когда-то Емельяном Пугачевым. Сейчас же Кремль разительно отличался от того, который видел я в будущем, но все равно выглядел очень фундаментально. На утро следующего дня мы отправились в обратный путь, на Казани, Чухони и Коряги.